Глава 67. «Как поговорили с Чарльзом?» — спрашивает она. Мы сидим за высоким барным столиком с Натальей Гарсией. Она пришла на встречу сразу после работы, и потому как она грызет ноготь большого пальца, я понимаю, что-то ее гложет. Возможно, она нервничает из-за нового расследования. Не отвечаю ей. Жду, пока официант не принесет нам напитки. Виски со льдом для нее и мальбек для меня. Удивительно. Я так легко его простила. На самом деле я понимаю, почему Чарльз так поступил. Он подумал, что если спасет меня... Конечно, прошлого уже не вернуть и ничего не исправить, но... Мне приходится подбирать слова для объяснения. «Конечно», — подхватывает детектив. «Он поступил неправильно, но его намерения были благородными. Самое важное, что сердце у него доброе». «Просто и точно», — подытоживает Гарсия. «Как приятно, когда тебя понимают». Я делаю глоток вина. Его тепло мягко разливается внутри. Глубокий проникновенный голос Адель раздается из динамиков. Свеча на столике отбрасывает золотистые блики на загорелую кожу Натальи. «Мне так хорошо, что сейчас я не хотела бы оказаться ни в каком другом месте. Как считаешь, Гарриет выйдет из тюрьмы при жизни?» — спрашиваю я. «Почему нет?» — хмыкает Наталья. «Она может пойти на соглашение, даже если признает вину. Сомневаюсь, что ей дадут больше 10, ну или 15 лет. Так что успеет с десяток лет прожить на свободе». К тому времени Роуз станет взрослой. Она сама решит, как построить отношения с Гарриет, если вообще этого захочет. На ее месте я вычеркнула бы эту женщину из своей жизни. Хитрость Гарриет, вызванная ее отчаянием, меня просто поразила. Обнаружив, что у Тины с Иэном дело дошло до постели, она попыталась настроить Роуз против няни, в надежде, что та рано или поздно уволится. Гарриет рассказала девочке об измене отца и уверила ее, что Тина собирается жить с Иэном и стать ей новой мамой. Роуз видела, что Тина влюблена, поэтому верила небылицам Гарриет. Вот что было причиной внутреннего конфликта Роуз. Она то любила Тину, то ненавидела и боялась ее. Но прекрасную няню было не так-то просто выжить. Тогда Гарриет усилила свою кампанию против нее. Полиция нашла ее тайник с электроникой. Она прятала мини-камеры в комнате Тины, чтобы наблюдать за ее свиданиями с Иэном, оценивая серьезность этой интрижки. Отсюда и жуткая записка, в которой Тине советовали надеть красное платье. Гарриет также спрятала крошечный маячок в пальто Роуз перед тем, как я повезла ее к Люсиль. Увидев фотографию, на которой внучка держит бельчонка, Гарриет отправила Люсиль ужасный снимок с раздавленной белкой, чтобы бросить тень на Роуз. «Эй, я тебя потеряла», — улыбается Наталья. «О чем задумалась?» Я медленно кручу ножку бокала с вином. В особняке Баркли я спустилась на нижний этаж, чтобы поговорить с Гарриет, и в какой-то момент мне послышался детский голос. Как выяснилось, Гарриет загрузила старое видео, на котором Роуз машет в камеру и произносит «Привет!», а потом включила воспроизведение, чтобы я решила, будто девочка притворяется, просто не желая разговаривать. «Ну, это было бы естественное предположение», — пожимает плечами Наталья. «Но я-то лучше знаю. Я помню это ощущение, когда люди не верили, что я не могу говорить». «Та старая песня Фрэнка Синатры, должно быть, сильно напугала Тину», — хмурится Наталья. Речь идет о другой записи, найденной в телефоне Гарриет, о фрагменте песни «Тина». Гарриет рассказала полиции, что поздно вечером включала эту запись рядом с вентиляционной трубой, которая ведет на мансарду. Гарриет делала все возможное, чтобы прогнать няню, но когда она узнала о беременности Тины, то совсем слетела с катушек. Я качаю головой. Неужели она действительно полагала, что Роуз станет прежней спустя несколько месяцев, словно ничего и не было? Гарриет за это поплатится. Наталья расправляет плечи, словно готовится к драке. Я вспоминаю, как Чарльз настаивал, чтобы я взялась за дело Баркли. Он сказал, что я не перегорела, как многие. У Натальи тоже нет профессионального выгорания. Она расследует дела, в которых люди вытворяют худшее с себе подобными. Она бросается в омут с головой, несется в эпицентр шторма. Интересно, что ею движет? Еще я выяснила, почему Бет ушла из Еля, говорит она. Правда? В ту пору она была застенчивой и отличалась от ровесниц, так же, как и ее дочь. Однажды произошел такой случай. Она провела ночь со своим парнем, а этот негодяй пригласил пару дружков, которые за ними наблюдали. Бет об этом даже не подозревала. Скоро весь кампус узнал о случившемся. Его отчислили, а она решила уйти из университета. Что ж, между судьбами Роуз и Бет можно провести параллель. Но я опасалась совсем другого. Роуз на самом деле изводили в той школе, которую она посещала до Роллингвуда. Именно поэтому она оттуда ушла. «Как дела у Роуз?» — спрашивает Наталья. «Лучше», — отвечаю я. «В следующем месяце я собираюсь на ее фортепианный концерт». Наталья делает глоток виски. «Что собираешься делать? Снова нарушишь свое правило и будешь работать с малолетними детками?» Я смотрю на свои руки. «Не знаю. С ними сложно. Иногда они искажают свою реальность». Иногда взрослые люди намеренно делают это за них. «Почему ты считаешь, что с ними сложно?» Гарсия тоже хочет знать, что мною движет. «Мне легче работать с детьми постарше. Знаешь, у них больше свободы воли. Она заслуживает абсолютной честности, так что я добавлю. К тому же у меня было не самое прекрасное детство, поэтому...» По выражению ее лица, понимаю, что она видит во мне своего двойника. На некоторое время воцаряется комфортное молчание. «Я понимаю», — подхватывает Гарсия. «Дело в том, что такие люди, как мы, хотели бы вернуться в прошлое и изменить его. Но мы не можем этого сделать. А когда мы помогаем другим, ну, это не то чтобы исцеляет нас, но хотя бы на некоторое время. Всякий раз, когда я закрываю дело, и мне удается добиться справедливости для пострадавшей стороны, меня охватывает чувство умиротворения». «Именно». Наши взгляды встречаются, я чувствую легкое головокружение. «А как ты любишь проводить выходные?» — спрашивает она. «Ну, в эту субботу... собираюсь пропустить стаканчик с бывшим мужем и его новой девушкой». Детектив смеется от души. И во мне вибрирует каждая клеточка тела. Звучит интригующе. Я задаю вопрос, как будто он в порядке вещей. «Хочешь к нам присоединиться?» Я снова вижу, как уголки ее губ приподнимаются и слышу идеальный ответ. «Это свидание». Она тянется через маленький круглый столик и наклоняется очень близко ко мне. «Помнишь, я сказала тебе, что люблю загадки?» Я киваю. От ее близости перехватывает дыхание. Она чуть придвигается и целует меня. Ее губы пахнут виски и надеждой. «Ты самая настоящая загадка», — шепчет она.